«Эй, вы, двое!» — сказал Уильям. «А ну, скажите, Бриджит, что не гоните ее?» «Что? А в чем дело?» — завелась Гарриет. Уильям сказал. «Бриджит надо услышать, что она у вас желанный гость. Да, в общем, и всем нам нужно. Время от времени», — добавил он своим игривым тоном и, не удержавшись, посмотрел на жену. «Ну, ясно. Ты желанный гость, Бриджит», — сказал Дэвид и значительно посмотрел на Гарриет, которая тут же сказала. «Но, разумеется...» Она имела в виду, что это понятно и без слов. И за этим лежал вес тысячи супружеских разговоров, который заставил Бриджит посмотреть на Дэвида, потом на Гарриет, потом опять на Дэвида, а потом оглядеть всех, кто был за столом, и сказать: «Когда я выйду замуж, я буду жить так же, как Гарриет и Дэвид, иметь большой дом и кучу ребятишек, и все вы будете там желанными гостями». Ей было 15. Простая темноволосая пухлая девчушка, которая, как все понимали, скоро расцветет и будет красавицей. Ей это говорили. «Естественно», — невозмутимо сказала Дороти. «У тебя сейчас-то, по сути, никакого дома нет, вот ты и ценишь его». «Что-то не сходится в этой логике», — сказала Молли. Девочка растерянно кинула взглядом стол. «Мама хочет сказать, что ценить можно только то, что ты сам испытал», — сказал Дэвид. «Но я живое свидетельство того, что все не так». «Если ты хочешь сказать, что у тебя не было нормального дома», — отреагировала Молли, — «так это просто чушь». «У тебя их было два», — сказал Джеймс. «У меня была комната», — сказал Дэвид. «Моим домом была моя комната». «Что ж, мы, конечно, благодарны тебе за это признание. Я вот и не догадывался, что ты чувствовал себя обделенным», — сказал Фредерик. «Никогда не чувствовал. У меня была своя комната». Молли и Фредерику осталось только пожать плечами и усмехнуться. «Насколько я могу заметить, вы еще даже не думали, какого труда стоит дать им всем образование», — сказала Молли. Тут обнаружилось различие, которое столь успешно сглаживалось порядками этого дома. Без слов стало ясно, что Дэвид учился в частной школе. «Люк в этом году пойдет в местную школу», — сказала Гарриет, — «а Хелен на будущий год». «Ну, если это вас устраивает», — сказала Молли. «Мои три ходили в обычную школу», — не спустила Дороти. Но Молли не приняла вызов. Она продолжила. «Так что, если только Джеймс не предложит помощь», давая этим понять, что они с Фредериком помочь не могут или не хотят. Джеймс промолчал. Он не позволил себе даже иронического вида. «Еще 5 и 6 лет до тех пор, как придет пора думать о следующем этапе образования для Люка и Хелен», — сказала Гарриет, снова слишком сварливым тоном. А Молли настаивала. «Дэвида мы записали в школы, едва он родился, и Дебору тоже». «И чем?» — спросила Дебора. «Я с моими расфуфыренными школами лучше Гарриет или кого-нибудь еще?» «Точно», — сказал Джеймс, который платил за расфуфыренные школы. «Да ничего не точно», — сказала Молли. Уильям вздохнул и продолжал ерничать. «Несчастные мы остальные. Бедный Уильям, бедная Сара, бедная Бриджит, бедная Гарриет. Скажите, Молли, если бы я ходил в престижные школы, была бы у меня теперь нормальная работа?» «Не в этом дело», — ответила Молли. «Она хочет сказать, что с хорошим образованием ты был бы не так жалок без работы или на паршивой работе». «Простите меня», — сказала Молли, — «но государственное образование кошмарно. и становится все хуже. Дэвиду с Гарриет нужно выучить уже сейчас 4 детей. Это, видимо, еще не все. Откуда вы знаете, что Джеймс всегда будет вам помогать? В жизни все может произойти. И постоянно происходит, — с горечью сказал Уильям и рассмеялся, чтобы смягчить свои слова. Гарриет огорченно завозилась на стуле, отняла Пола от груди, спрятав ее от чужих глаз с ловкостью, которую все заметили и восхитились, и сказала: «Я не хочу продолжать этот разговор. Такое хорошее утро!» «Я помогу, конечно, насколько смогу», — сказал Джеймс. «Ах, Джеймс, — сказала Гарриет, — спасибо, спасибо вам! Как мило! А может, нам пойти погулять в лес? На обед можно устроить пикник». Утро пролетело. Наступил полдень. Солнце зажгло края отчаянно желтых штор, превратив их в густо-оранжевые, бросив оранжевые ромбы гореть на столе между чашек и блюдец и вокруг вазы с фруктами. Дети спустились с верхнего этажа и играли в саду. Взрослые подошли к окнам посмотреть. Сад оставался в запустении. На него никогда не оставалось времени. Лужайка местами заросла. По ней были разбросаны игрушки. В кустах пели птицы, не обращая внимания на детей. Крошка Джейн, сидевшая подле Дороти, заковыляла к остальным детям. Те шумно играли вместе, но Джейн была еще слишком мала и блуждала среди них в своей собственной вселенной двухлетнего ребенка. Они ловко переиначивали игру для нее. Неделю назад, в пасхальное воскресенье, в саду были спрятаны крашеные яйца. Чудесный был день. Дети отовсюду несли волшебные яйца, на раскрашивание которых Гарриет, Дороти и школьница Бриджит потратили целую ночь. Гарриет с ребенком на руках стояла у окна рядом с Дэвидом. Он приобнял ее. Они быстро переглянулись, слегка виновато, из-за своих безудержных улыбок, которые, как они догадывались, могут кого-то и рассердить. «Вы неисправимы», — сказал им Уильям. «Безнадежны», — констатировал он для остальных. «Ладно, кого это не устраивает, только не меня. Так почему мы не отправляемся на пикник?» Компания заняла 5 машин. Дети вклинивались между взрослыми или влезали на колени. Так и проходило лето. 2 месяца миновало, и вновь родня собралась и разъехалась, и собралась снова. Бриджит была у них все время. Бедняжка быстро прикипела к чуду семьи, пожалуй, даже сильнее, чем Дэвид и Гарриет. Не раз, замечая лицо девочки, трепетное, даже благоговейное, постоянно внимательное, будто Бриджит боялась на миг ослабить внимание, чтобы не пропустить сошествие божества или благодати, они оба видели в ней себя. И даже с тревогой видели себя. Это было слишком. Через край. Конечно, им приходилось говорить ей: «Послушай, Бриджит, не ожидай слишком многого. Жизнь не такая, но жизнь именно такая, если правильно выбирать. Так почему им кажется, что у Бриджит не может быть того, что в таком изобилии есть у них?»